Глава 65. Арья. Каждое утро, просыпаясь, она первым делом чувствовала пустоту внутри себя. Это был не голод, хотя голод тоже порой к тому примешивался. Это было пустое место, где раньше помещалось ее сердце, где жили ее братья и родители. Вдобавок у нее болела голова. Не так сильно, как в начале, но все-таки довольно сильно. Арья, впрочем, уже привыкла к этому, да и шишка понемногу начинала спадать. А вот дыра внутри оставалась такой же, как и была. «Она никогда не заживет», — говорила себе Арья, укладываясь спать. Иногда по утрам ей вовсе не хотелось просыпаться. Она сворачивалась в комок под плащом, зажмуривала глаза и пыталась заснуть снова. Если бы только пес оставил ее в покое, она спала бы все время, днем и ночью. И видела бы сны. Это лучше всего — видеть сны. Почти каждую ночь ей снились волки, большая стая, которую возглавляла она сама. Она была больше их всех, сильнее и проворней. Она могла перегнать коня и победить льва. Когда она скалила зубы, даже люди бежали прочь. Живот ее никогда не пустовал подолгу, и густой мех грел ее, даже когда дул холодный ветер. И с ней были ее братья и сестры, многочисленные, свирепые и страшные, принадлежащие ей. Она знала, что они никогда ее не покинут. Но если ее ночи были отданы волкам, днем она имела дело с собакой. Сандер Клиган каждое утро заставлял ее подниматься, хотелось ей того или нет. Он ругал ее своим скрипучим голосом или просто поднимал на ноги и тряс. Однажды он набрал в шлем холодной воды и вылил ей на голову. Арья вскочила, отплевываясь, и вся дрожа, и хотела легнуть его, но он только посмеялся. «Обсохни и ступай кормить кляч», — сказал он, и она подчинилась. Кроме неведомого, у них теперь появилась верховая гнедая кобыла. Арья называла ее трусихой, потому что Сандер сказал, что она, наверное, убежала из близнецов, как и они. Наутро после бойни они нашли ее в поле, где она бродила одна. Это была совсем неплохая лошадка, но трусиху Арья любить не могла. Неведомый ни за что не ушел бы от боя. Несмотря на это, Арья ухаживала за ней очень старательно. Все лучше, чем сидеть на одном коне с псом. И потом эта лошадь молодая и сильная, хоть и трусливая. Может быть, она даже от неведомого убежать сумеет, если понадобится. Пес теперь следил за ней не так пристально, как раньше. Казалось, что временами он ее вовсе не замечает, и на ночь он больше не запеленывал ее в плащ. «Когда-нибудь я убью его спящего», — говорила себе Арья, однако не убивала. «Когда-нибудь я ускочу на трусихе, и он меня не догонит», — думала она, но этого не делала. Куда ей было бежать? Винтерфелла больше нет. В Риверане сидит брат ее деда, но он ее не знает, а она не знает его. Может быть, леди Смолвуд возьмет ее к себе в желуди, а может и не возьмет. Арья не была даже уверена, что сумеет найти желуди снова. Иногда она подумывала, не вернуться ли ей в гостиницу Шарны, если ее еще не смыло половодьем. Она бы жила там вместе с пирожком, да и лорд Берик мог бы найти ее там. Энги научил бы ее стрелять из лука, и она стала бы разбойницей, по примеру Джендри, как Венда Белая Лань из песни. Только все это глупости. О таком только Санса может мечтать. Пирожок и Джендри бросили ее при первой возможности, а лорд Берик со своими разбойниками хотел только получить за нее выкуп, как и пес. Никому из них она не нужна. Никогда они не были ее стаей, даже Пирожок и Джендри. Глупая она была, что думала по-другому. Глупая маленькая девочка, а не волчица. И она оставалась с Клиганом. Они ехали день за днем, никогда не ночуя дважды на одном месте, избегая городов, деревень и замков. Однажды Арья спросила его, куда они едут, и он ответил: «Подальше. Это все, что тебе надо знать. Ты для меня теперь плевка не стоишь, и я не желаю слышать твоего нытья. Зря я тебя остановил, когда ты помчалась в тот проклятый замок». «Зря», — согласилась она, думая о матери. «Ты была бы мертва, если бы не я. Ты благодарить меня должна. Должна петь мне красивые песенки, как твоя сестра». «Ее ты тоже топором ударил?» «Я ударил тебя плашмя, глупая ты сучонка. Рубани я острием, твои мозги сейчас плыли бы по зеленому зубцу, а теперь заткнись. Будь у меня хоть капля ума, я бы отдал тебя молчаливым сестрам. Они хорошо умеют резать языки болтливым девчонкам». Это было нечестно с его стороны. Арья, кроме того единственного раза, почти совсем с ним не разговаривала. Иногда они целые дни проводили в молчании. Она была слишком пуста, чтобы говорить, а он слишком зол. Арья чувствовала, как бурлит в нем ярость, видела ее в том, как он кривил рот и как смотрел на нее. Принимаясь рубить дрова для костра, он орудовал топором так свирепо, что дров получалось в 20 раз больше, чем им требовалось. После этого он порой так уставал, что ложился и засыпал, не позаботившись даже разжечь этот костер. Арья ненавидела его за это. Были ночи, когда она очень долго смотрела на его топор. Он казался очень тяжелым, но Арья могла поспорить, что сможет его поднять. И уж плашмя она удар наносить не будет. Иногда в своих скитаниях они встречали других людей. Крестьян на полях, свинопасов, молочницу с коровой, оруженосца, скачущего с поручением по изрытой дороге. С ними говорить Арье тоже не хотелось. Ей казалось, что они живут в далекой стране и говорят на чужом языке. У нее с ними не было ничего общего. Кроме того, попадаться кому-то на глаза было нежелательно. По извилистым проселочным дорогам то и дело проезжали колонны всадников под знаменем с 2 башнями фреев. «На северян охотятся», — говорил пес. «Как услышишь, что кони скачут, скорее опускай голову. Вряд ли это окажутся твои друзья». Однажды в земляной выемке, образованной корнями поваленного дуба, они наткнулись еще на одного человека, спасшегося из близнецов. Эмблема у него на груди изображала розовую плесунью в вихре шелковых тканей. Человек сказал, что он лучник сэра Марка Пайпера, только лук свой потерял. Левое плечо у него было вывернуто и все опухло от удара палицей. Кольчуга на нем вдавилась глубоко в тело. «Это северянин сделал», — с плачем рассказывал лучник. «Его эмблемой был окровавленный человек, и он еще пошутил насчет моей, мол, красный человек и розовая дева должны хорошо поладить. Я пил за его лорда Болтона, он за моего сира Марка, а за лорда Эдмора с леди Рослин и за короля Севера мы пили вместе. А потом он меня убил». Он сказал это с лихорадочным блеском в глазах. И Ария поняла, что это правда. Плечо у него ужасно раздулось, и весь левый бок был залит кровью и гноем, и пахло от него, как от мертвеца. Он умолял их дать ему глоток вина. «Будь у меня вино, я бы сам его выпил. Могу дать тебе воды и оказать последнюю милость». Лучник долго смотрел на него, а потом сказал: «Ты пес Джоффри. Я теперь сам себе пес. Так хочешь ты пить или нет?» «Да», — человек сглотнул. «Я прошу тебя оказать мне последнюю милость». Позади у них остался маленький пруд. Сандер дал Арье свой шлем и послал ее за водой. Чавкая сапогами по грязи, она наполнила железную собачью голову. Вода вытекала сквозь дыры для глаз, но на дне еще много оставалось. Лучник запрокинул голову, и она стала лить воду ему в рот. Он жадно глотал, и вода бежала по его бороде, превращая засохшую бурую кровь в бледно-розовые слезы. Допив, он облизал шлем изнутри. «Хорошо. Жаль только, что не вино. Очень вина хотелось». «Мне тоже хочется». Пес почти нежно погрузил кинжал ему в грудь, нажав на клинок всем телом. И тот пробил камзол, кольчугу и стеганую подкладку внизу. Вытащив кинжал назад, Пес вытер его о мертвеца и сказал Арье: «Вот оно, где сердце помещается, девочка. Вот так надо убивать человека». «Да, можно и так». «Мы его похороним». «Зачем? Ему все равно, а у нас лопаты нет. Оставим его волкам и диким собакам, нашим с тобой братьям. Но сначала обыщем». В кошельке лучника нашлись 2 серебряных оленя и около 30 медиков, а в рукоять кинжала был вделан красивый розовый камень. Пес взвесил кинжал на ладони и кинул его Арье. Она поймала его за рукоять, сунула за пояс и почувствовала себя намного лучше. Это, конечно, не игла, но все-таки сталь. У мертвеца имелся также полный колчан стрел. Но что в них толку, когда нет лука? Сапоги в Арье были велики, а псу малы. Но она взяла себе его круглый шлем, хотя он спазал ей на нос, и его приходилось постоянно сдвигать на затылок. «У него, должно быть, и лошадь была, иначе он оттуда не ушел бы», — сказал пес, оглядываясь по сторонам. «Но теперь она убежала, ясное дело. Кто знает, сколько он тут пролежал». Когда они добрались до лунных гор, дожди почти совсем прекратились. Арье стала видеть солнце, луну и звезды и смекнула, что едут они на восток. «Куда мы направляемся?» — снова спросила она. На этот раз пес ответил по-человечески. «У тебя есть тетка в орлином гнезде. Может, хоть она захочет выкупить твою тощую задницу. Впрочем, одни боги знают, зачем это ей надо. Найдем дорогу через горы и доедем до кровавых ворот». «Тетя Лиза». При мысли о ней пустота не прошла. Арье нужна была мать, а не сестра матери. Тетку она совсем не знала, как не знала и своего двоюродного деда, черную рыбу. Надо было тогда пойти в замок. Арье так и не знала до сих пор, живы мать с робом или мертвы. Она ведь не видела, как они погибли. Может быть, лорд Фрей просто взял их в заложники и держит их в цепях у себя в подземелье, а может, Фрей отвезли их в Королевскую гавань, чтобы Джоффри отрубил им головы. Она ничего не знала наверняка. «Нам надо вернуться назад, в близнецы», — внезапно решила она. «За матерью! Не может быть, чтобы она умерла, мы должны ей помочь!» «Я думал, что только у твоей сестры голова набита дурацкими песнями», — проворчал пес. «Фрей мог оставить твою мать в живых, чтобы взять за нее выкуп, это верно. Но я не дурак, чтобы идти в одиночку вытаскивать ее из этого замка, провалиться мне в 7-е пекло». «Почему в одиночку? Я тоже пойду». Он издал звук, напоминающий смех. «Ну, тут уж старикан обделается со страху, не иначе». «Ты просто боишься умереть», — презрительно бросила Арье. Теперь Клиган рассмеялся по-настоящему. «Смерть меня не пугает, только огонь. А теперь молчи, не то я сам отрежу тебе язык и избавлю молчаливых сестер от лишних хлопот. Мы едем в долину». Арье не боялась, что он в самом деле отрежет ей язык. Кролик тоже вечно грозился шкуру с нее спустить, однако пальцем ее не тронул. Но искушать пса тоже не следовало. Сандер Клиган не кролик. Тот не разрубал людей надвое топором и даже плашмя не бил. В ту ночь она уснула, думая о матери, и о том, не убить ли ей пса, пока он спит, и не отправится ли самой спасать леди Кейтлин. Закрыв глаза, она увидела перед собой лицо матери. Как она близко, даже запах чувствуется. И она в самом деле почуяла ее запах. Слабый он смешивался с запахом мха, илы и воды, с вонью гниющего тростника и гниющих тел. Медленно переступая лапами, она дошла по мягкой грязи до кромки реки, напилась, подняла голову и принюхалась. Небо застилали серые тучи, по зеленой реке плыли мертвецы. Одни застревали на отмелях, других несло дальше по течению, третьих прибивало к берегу. Ее братья и сестры пожирали их вкусную, раздувшуюся плоть. Вороны тоже кормились мертвыми, пронзительно крича на волков и оставляя в воздухе свои перья. Одна из ее сестер словила вспорхнувшую ворону за крыло, ей тоже захотелось. У птиц кровь горячее. Хорошо бы похрустеть косточками и набить живот теплым, а не холодным мясом. Она проголодалась, и пищи кругом было вдоволь, но она знала, что не сможет съесть ни куска. Запах стал сильнее. Она насторожила уши, прислушиваясь к воркотне своей стаи, сердитым крикам ворон, хлопанью крыльев и журчанию воды. Где-то далеко она слышала лошадей и голоса живых людей. Но ей были нужны не они, а этот запах. Она принюхалась еще раз. Да, вот он опять. И теперь она не только чуяла, но и видела это. Что-то белое, плывущее по реке. Оно зацепилось за корягу и развернулось, пригибая тростник. Шумно расплескивая воду, она вошла в реку и поплыла. Течение было сильное, но она еще сильнее. Она плыла, ведомая своим чутьем. Запахи реки при всей своей густоте и сладости не привлекали ее. Она правила на острый красный шепот холодной крови, на удушливый аромат смерти. Она гналась за ними, как за оленем в лесу. Наконец она достигла цели, и ее челюсти сомкнулись на бледной руке. Она потрясла эту руку, чтобы заставить ее шевельнуться, но ощутила во рту только кровь и смерть. Она уже начала уставать, и у нее едва хватило сил доплыть вместе с телом до берега. Когда она вытащила его на ил, к ней, высунув язык, стал красться один из ее младших братьев. Она отогнала его, лязгнув зубами, и только тогда отряхнулась. Белое, сморщенное от воды тело лежало лицом вниз в грязи, и холодная кровь сочилась из его горла. «Вставай!» — мысленно твердила она. «Вставай! Поешь и бегай вместе с нами!» Потом она услышала лошадиный топот. Люди приближались с подветренной стороны, и она не учуяла их раньше, а теперь они были совсем рядом. Люди на лошадях, с черными, желтыми, розовыми крыльями и блестящими когтями в руках. Некоторые ее младшие братья ощерились, защищая свою добычу, но она рявкнула на них, и они разбежались. Таков закон. Олени, зайцы и вороны бегут от волков, а волки от человека. Она бросила свою холодную белую находку в грязи и тоже убежала, не чувствуя никакого стыда. Когда настало утро, псу не пришлось будить Арью. Она в кои-то веки встала раньше и даже успела накормить лошадей. Они молча позавтракали, а потом Сандер сказал: «Так вот, насчет твоей матери...» «Не надо», — угрюмо сказала Арья. «Она мертва, я знаю. Я видела ее во сне». Пес, посмотрев на нее долгим взглядом, кивнул. И они, не говоря больше об этом, снова двинулись в сторону гор. В предгорьях им встретилась уединенная деревушка, окруженная серо-зелеными страж-деревьями и голубыми гвардейскими соснами. Клиган решил завернуть туда. «Нам нужны пища и кров», — сказал он. «Вряд ли они слышали о том, что случилось в близнецах. И меня, если повезет, тоже не узнают». Сельские жители строили деревянный частокол вокруг своей деревни и, увидев кряжестого пса, предложили ему за работу еду, жилье и даже деньги. «Если мне и вино добавите, по рукам», — буркнул он. Сошлись на эле, и пес на ночь выпил его столько, что уснул мертвым сном. Однако его мечте продать Арью леди Арен здесь быстро настал конец. «На перевалах морозы и снега», — сказал ему староста. «А если голод и холод вас не доконают, то это сделают сумеречные коты и пещерные медведи. Кроме того, есть еще и кланы. Обгорелые совсем осмелели, когда Тимит Одноглазый вернулся с войны. А полгода назад Гунтер, сын Гурна, со своими каменными воронами совершил набег на деревню в каких-нибудь 8 милях от нас. Они забрали оттуда всех женщин, выгребли все зерно, а половину мужчин перебили. Теперь у них есть сталь, хорошие мечи и кольчуги, и они все время следят за дорогой. Каменные вороны, молочные змеи, сыновья тумана и прочее. Может, ты и захватишь кое-кого с собой, но они тебя убьют и увезут твою дочку». «Я ему не дочка», — могла бы крикнуть Арья. Но ей это уже надоело. Она теперь ничья дочка. Она никто. Ни Арья, ни Ласка, ни Нэн, ни Ари, ни Голубенок и даже не Воронье гнездо. Просто девочка, которая днем ходит с собакой, а ночью бегает с волками. В деревне было спокойно. Они спали на соломенных тюфяках, не слишком страдали от вшей, ели простую, но сытную пищу и дышали сосновым воздухом. Тем не менее, Арья скоро возненавидела это место. Здесь жили одни трусы. Они не смели долго смотреть псу в лицо. Взглянут и сразу же глаза отводят. Женщины пытались одеть ее в платье и засадить за шитье, но поскольку они были не леди Смолвуд, она им не поддалась. А одна девочка, дочь старосты, ходила за ней хвостом. Она была с Арией одного возраста и при этом совсем ребенок. Плакала, когда обдирала коленку. И повсюду таскала с собой тряпичную куклу. Кукла изображала собой латника, поэтому девочка называла ее солдат и хвасталась, что он ее защищает. «Да уйди ты!» — говорил ей Арья раз 100. «Оставь меня в покое!» Но та не отставала, и Арья в конце концов отняла у нее куклу, вспорола ее и выпотрошила пальцем тряпичную начинку. «Вот теперь это настоящий солдат!» — сказала она и закинула куклу в ручей. После этого девчонка отстала, и Арья целыми днями ухаживала за неведомым и трусихой или гуляла в лесу. Иногда она находила подходящую палку и работала иглой, но потом вспоминала, что случилось в близнецах, и разбивала палку о дерево. «Пожалуй, нам стоит здесь остаться на время», — сказал ей пес недели через две. Он опять напился эля, но теперь его потянуло не ко сну, а к размышлениям. «До гнезда нам не добраться, а Фрей в речных землях все еще охотятся за беглецами. А тут им, похоже, нужны воины из-за этих разбойничьих кланов. Отдохнем, а может, и письмо сумеем послать твоей тетке». Арья помрачнела, услышав это. Ей не хотелось здесь оставаться, но и уходить было некуда. На следующее утро, когда пес ушел рубить деревья и таскать бревна, она снова забралась в постель. Но как только частокол достроили, староста дал понять, что им тут не место. «Зимой мы и сами едва можем прокормиться», — объяснил он. «А с такими, как ты, всегда приходит кровь». «Стало быть, ты знаешь, кто я», — сжал губы Сандер. «Знаю. Путники к нам не заходят, но мы ездим на рынок и кое-что слышали о псе короля Джоффри». «Пес пригодится вам, когда налетят каменные вороны». «Так-то оно так», — староста заколебался, набираясь храбрости. «Но люди говорят, будто ты потерял свой боевой дух на Черноводной. Говорят...» «Я знаю, что они говорят». Голос Сандера звучал так, точно две пилы скрежетали одна о другую. «Заплати мне, и мы уедем». Клиган увез с собой кошелек, набитый медью, мех с кислым элем и новый меч, который, по правде сказать, был очень старый. Он обменял его на топор, взятый им у близнецов, и набивший Арье шишку на затылке. Элли не стала в первый же день, а меч Клиган точил каждый вечер, ругая того, с кем поменялся, за каждую щербинку и каждое ржавое пятнышко. Если он потерял свой боевой дух, зачем он старается, чтобы меч был острым? Арья не смела задать ему такой вопрос, но много думала об этом. Не потому ли он убежал из близнецов и ее с собой увез? Вернувшись в речные земли, они увидели, что дожди пошли на убыль, и половодье тоже начало спадать. Пес повернул на юг, обратно к Трезубцу. «Едем в Риверран», — объявил он Арье, поджаривая убитого им зайца. «Может, черная рыба захочет купить волчонка?» «Он меня никогда не видел. Откуда ему знать, что это правда?» Она устала путешествовать в Риверран. Ей казалось, что она едет туда уже долгие годы и никак не может доехать. Ни одна ее попытка добром не закончилась. «Не даст он тебе выкупа. Повесит тебя, и все тут». «Пусть попробует». Пес повернул вертел. «Не похоже что-то, что он потерял боевой дух». «Я знаю, куда надо ехать», — сказала она. «У нее остался еще один брат. Джон ее примет, даже если никто другой не захочет. Он назовет ее маленькой сестричкой и взъерошит ей волосы. Но к нему ехать долго, и она не думала, что доберется туда одна. Она даже до Риверана не сумела доехать. «К стене, вот куда!» Сандер засмеялся своим скрипучим смехом. «Волчонок хочет вступить в ночной дозор?» «У меня на стене брат». Он скривил рот. «До стены тысяча лиг. Нам даже к перешейку пришлось бы пробиваться через проклятых фреев. Там на болотах водятся львоящеры, которые волков каждый день на завтрак едят. А если мы и доберемся до севера целыми, там половину замков занимают железные люди, не говоря уж о трижды проклятых северянах». «Ты их боишься, да? Потому что потерял боевой дух». Ей показалось, что сейчас он ее ударит. Но заяц уже подрумянился до хрустящей корочки, и жир так и капал в огонь. Сандер снял его с палки, разорвал пополам и бросил одну половину Арии на колени. «С моим духом все в порядке», — сказал он, отламывая ногу. «Но рисковать своей шкурой ради тебя и твоего братца я не намерен. У меня у самого брат есть».